Глава 11. В нас ударил резкий запах застоявшейся в воздухе химии. Славка не сдержался и громко чихнул, поймав возмущенные взгляды напарников. Все замерли в ожидании перестука колотушек. Прошло несколько секунд в полной тишине, однако оставалось неясным, как оказался внутри единственный флороморф, каким образом умер человек, которого никто не убивал. Виталий включил свой телефон и пошел первым промеж стеллажей с канистрами, бочками, мешками с разными ядами. Славка снова чихнул, но уже в кулак и с закрытым ртом. В полной тишине ангара все равно получилось громко. «Кажется, у меня аллергия на эту дрянь», — произнес он. «Можно я подожду снаружи?» «Иди, конечно, справимся без тебя», — разрешил Семен. Он не брал на себя роль командира, но это получилось само собой. Напарники почувствовали, что он готов брать ответственность, и добровольно приняли его как старшего. Славка поспешно выскочил из ангара и разразился целой серией чихов. «Вот, смотрите, на этой бочке написано «гербицид», — указал Виталий на черную пластиковую емкость с ярко-зеленой этикеткой. «То, что нужно. Здесь 200 литров, мы ее не донесем и не докатим». Семен не мог придумать, как транспортировать емкость к выходу, а затем еще и поднять на приличную высоту в кузов. «Я думаю, тут должны быть рохли. Не таскать же грузчики на себе эти бочки», — Сергей осмотрелся. «Или электрический погрузчик». Рядом ничего похожего не оказалось, и потому команда решила пройти вглубь склада. Шли не дыша, потому что едкий запах начинал разъедать ноздри. Как тут работали люди, было непонятно. Вполне возможно, что тот самый флороморф, будучи человеком, и умер тут, не выдержав интоксикации. В противоположной стороне ангара находилась небольшая коптерка. В ней горел свет. Семен осторожно заглянул внутрь через небольшое оконце и не увидел ничего опасного. Рядом с помещением обнаружились установленные в ряд три рохли с электрическим подъемником. «Я же говорил», — произнес Сергей. Рохли стояли в луже едко пахнущей жидкости, а рядом валялась перевернутая бочка с картинкой перечеркнутого черепа и крупной яркой надписью «СДЯВ» — сильнодействующее ядовитое вещество. Семен прикрыл нос рукавом, схватил за ручку тележку и потянул к выходу. Виталий полюбопытствовал и открыл дверь в коптерку. На столе он обнаружил эмалированную кружку с жидкостью, очень похожую на ту, что пролилась из бочки. Рядом с ней лежал телефон. Он разблокировал ее и увидел фото позеленевшей женщины. Ему стало ясно, что охранник покончил с собой, выпив яд после того, как узнал, что женщина погибла. Семен покинул коптерку и помог загрузить бочку на вилы погрузчика. Рохлю с грузом покатили к выходу. Иван Петрович удерживал бочку, чтобы не скатилась. Снаружи ситуация успела поменяться. Примерно два десятка зеленцов, настукивая одеревеневшими руками, пытались понять, в какой стороне находится враг. Один из огнеметчиков бросал камни в разные стороны, чтобы намеренно сбивать их с толку. Флороморфы дергались на звук, начинали колотить, но, прислушавшись, понимали, что вместе источника звука никакого объекта нет, и начинали искать его заново, наполняя стуком окрестность. Тихо подъехать не удалось. Сам погрузчик оказался тяжелым, да еще и бочка на 200 литров. Колеса с тонкими резиновыми покрышками, не демпфирующими неровности, тяжело катились по выщербленному асфальту. Твари сразу возбудились и начали настукивать пугающий ритм. Поняв направление источника звука, они прибавили скорость, сходясь к машине со всех сторон. Наверняка в их коллективной программе сигнатуры звуковых волн грузовика уже прописались как приоритетные. Столько противодействия им не оказал еще ни один очаг сопротивления в городе. Сергей немного разбирался в кнопках управления погрузчиком и сразу сообразил, как им пользоваться. Семен с Виталием придерживали бочку во время подъема, Иван Петрович оборонял периметры вокруг машины. Девушки волновались, а Славка чихал, не переставая. Огнеметчики открыли огонь в прямом смысле. Первые зеленцы превратились в ходячие факелы. Иван Петрович выстрелил самому шустрому в ногу почти в упор. Зеленец свалился и пополз вперед, не думая отказываться от своей затеи. «Быстрее, мужики!» – попросил Иван Петрович, уклоняясь от мощных рук твари, машущими со скоростью звука. «Батарея разряжена, как назло», – ответил Сергей, приплясывая от нетерпения у вяло жужжащего подъемника. Семен бросил взгляд на труп убитого напарника Афони и заметил, что кожные покровы его уже начали зеленеть. Создалось ощущение, что вирус ускорил свою работу. «Скатывай, скатывай давай!» – поторопил его Виталий, когда вилы подъемника поравнялись с высотой пола кузова. Семен помог закатить бочку, девушки приняли ее. «Быстрее в кузов!» – крикнул Семен. Иван Петрович замешкался, решив снова сделать зеленца одноногим. Флороморф махнул рукой и выбил ружье из его рук. Оно улетело на полсотни метров в сторону и, упав, умудрилось выстрелить. Иван Петрович чуть не бросился за ним, но, услышав паровозный гудок клаксона грузовика, пришел в себя и быстро забрался в кузов. «Держите бочки!» – выкрикнул Афоня в открытое окно. Еще до того, как он тронулся, твари заколотили в борта так, что в кузове появилось ощущение, будто ты сидишь в звонящем колоколе. Даже зрение начало двоиться. Семен списал это на ядовитые пары, которыми пришлось надышаться. Афоне надо было отдать должное. Он обладал поразительным хладнокровием. Грузовик плавно тронулся с места, буквально сразу раздался стук бьющихся об отбойник зеленцов. Попавший в поле зрения погибший друг Афони поднялся, застучал руками и кособоко, но с приличным ускорением направился вдогонку за машиной. «А вам как лучше, умереть навсегда или позеленеть?» – поинтересовался Виталий у команды. Вроде и не умер, просто преобразился. «В жопу такое преображение!» – буркнул Иван Петрович, сожалеющий о потере ружья. «Это не жизнь, а посмертная маята!» Семен поднес ко рту рацию. «Нам нужно тихое место, чтобы приготовить смесь и проверить оборудование». «Понял, думаю, за городом таких мест полно», – ответил Афоня. Склады располагались на самой окраине, поэтому выехали за черту очень быстро. По дороге стали свидетелями страшной сцены. Флороморфы убили привязанную на цепь собаку, истошно лающую на них. Видимо, она создавала им проблемы с ориентированием, и они поступили с ней, как с динамиками в торговом центре. Отключили звук. Афоня остановился на полевой дороге, уехав от трассы на пару километров. Вокруг простирались поросшие свежей зеленой щетиной пары. Местность отлично просматривалась во все стороны. Команда с огромным желанием покинула железный кузов, ставший для них чем-то вроде стального гроба, от которого начала развиваться клаустрофобия. «Все хорошо, но куда тут сходить в туалет?» – поинтересовалась Лина. «Как на ладони?» «Зайцева, в нашем ли положении стесняться?» – поддел ее Виталий. «Бочкин, я не знала, что ты в положении». Алина не осталась в долгу. «Узнаю прежнюю Зайцеву», — усмехнулся Виталий. «Я предлагаю вам с Натальей зайти за машину, а мы пока попинаем колеса с другой стороны», — предложил Семен. «Ты только проследи», — попросила Алина, «а то мы девочки стеснительные». «Конечно». Алина уже заметила, что ее бывший одноклассник, не показывающий никаких лидерских качеств в школе, в сложной ситуации быстро приобрел авторитет. Они с Натальей зашли за машину и спрятались за колесом. Мужская половина команды рассеялась с другого борта. Встав спиной к грузовику, чуть ли не в одну шеренгу справили малую нужду, задумчиво глядя вдаль. «Афоня, а вы же с карьера?» – спросил Семен у водителя. «Да, что?» «Я подумал, если загнать в яму большое количество зеленцов, то аэрозоль сработает максимально эффективно. Как ни крути, но на открытом воздухе в ветреную погоду туман долго держаться не будет», — поделился соображениями Семен. «Как ты себе это представляешь? Они не поведутся на наши уловки», — засомневался Афоня. «Твари обязательно оставляют резервы. Их из города не выгонишь в карьер». «Я подумал, что их интересует не город, а люди. Пока не находятся в городе, то и флороморфы будут их сторожить. Нам надо придумать, как вывести всех людей оттуда и заставить твари собраться в карьере». «Это практически нерешаемая задача». «Почему?» «Во-первых, большая часть людей сидит на крышах. Во-вторых, если возить нашим грузовиком, то на это уйдут месяцы. Зеленоиды доберутся до людей раньше, или они умрут от голода. В-третьих, как их достать с крыш?» — привел резонные аргументы Афоня. «Нам нужен кран или пожарка с лестницей. Мы можем взять грузовиков или даже автобусов столько, сколько душа пожелает. Сейчас вся техника в городе общая. Кинем клич в Ключевско-Очевидец, чтобы люди знали, что их спасут, или смогли прийти, куда укажем, чтобы помочь нам. Понятно же, что сидеть по крышам и подвалам бесполезно. Умрешь в любом случае», — поделился Семен планами. «Только объединившись, мы сможем отбиться». «Интересно, а умерший от голода человек обращается или ему не хватает сил на это?» — поинтересовался Виталий. «Обращается. Дело не в еде или жире, а в том, что зеленец после обращения черпает энергию из солнечного света и воды. Кстати, я не пойму, зачем они закапывают куски тел?» Иван Петрович присоединился к разговору. «Для удобрений или это фантомная память, что покойников надо хоронить? Я бы эксгумировал такое захоронение, посмотреть, что с ними происходит». «Ладно, ребята, это лирика и планы на отдаленную перспективу. Сейчас нам важнее проверить оборудование и посмотреть, что оно может», — решил Афоня. «Девчонки, вы там все?» «Давно уже. Ждем, когда вы наговоритесь», — ответила Алина. «Настоящим мужчинам всегда есть что сказать», — пошутил Афоня. «Вот в Древнем Риме общественные туалеты были, так знатные горожане использовали их как места для бесед. Наверняка в прошлой жизни я там жил. Как сяду на унитаз, столько умных мыслей в голову приходит. А в следующей жизни ты будешь вспоминать, что у тебя была зеленая кожа, и ты очень любил сидеть на солнце и колотить рука об руку», — пошутил Виталий в своей манере. «Типун тебе на язык, балабол!» Афоня показал ему кулак. Черный юмор пришелся по душе остальным. Команда долго смеялась над шуткой Виталия. Минута расслабления очень помогла настроиться на рабочий лад. Аэрозольные генераторы стянули из кузова, заправили топливом, проверили смазку и начали готовить смесь. «Интересно, какую концентрацию надо?» Семен посмотрел на этикетку на бочке с гербицидом. «Ага, 15 литров на кубометр раствора. Это сколько же надо на одну заправку?» Начались расчеты. У всех получалось по-разному, пока за дела не взялась Алина. «Эх, вы математики!» — укорила она мужчин. «На 100-литровую бочку, как на нашем аппарате, нужно всего 1,5 литра гербицида». «Так, полный бак заправлять не будем. Зачем тратить ценную вещь впустую? Сделаем литровый вариант», — предложил Семен. «Трава у нас есть. Посмотрим, как сработает». Он указал на заросшую сорняком и подсолнечной падалицей пашню. «Виталий, ты у нас главный по ядам. Приступай к заправке». «Я главный по продажам, а вот руками что-то делать — это не мое», — смутился Виталий. «А мы думали, ты у нас тут специалист высшего уровня», — засмеялся Афоня. «В теории да, но когда касается практического дела, то я кишечную палочку от волшебной отличить не могу». «Ясно. Менеджер по продажам, этим все сказано», — ухмыльнулся Афоня. «Специалист ни в чем. Хорошо, что инструкции ко всем аппаратам прилагаются». Через полчаса настроек и заправок были запущены оба аэрозольных генератора. Литр раствора они выдохнули менее чем за минуту. Из-за ветра и обширного свободного пространства аэрозольное облако растаяло мгновенно. Впрочем, на листьях остались бисеринки матовых капель. «А сколько ждать, когда наступит эффект?» — поинтересовался Афоня, наблюдая за картиной, на которой ничего не происходило. «Да завтра, думаю», — предположил Виталий. «Это же растения, у них реакция замедленная. Тараканы и мыши дохнут почти сразу». «До завтра мы ждать не можем», — Семен посмотрел на время. «Вечереет, а мы пока что не сделали ничего серьезного. Будем считать, что смесь рабочая и можно приступать». Он посмотрел на команду. «Нам все не нужны. Девчонки Анатолий и Славка могут отдыхать». «Я поеду с вами как врач», — не согласилась Алина. Остальные промолчали. Славка снова чихнул, но как-то ненатурально. «А где у нас остались места, в которых можно отдохнуть?» — поинтересовался Афоня. «Кроме как на кладбище, да и то...» Нужен любой грузовик, автобус, который флороморфы не смогут сразу взять на абордаж, и достаточно большой, чтобы пробиться через толпу, предположил Иван Петрович. Любое стационарное место – потенциальная ловушка. Наша свобода – это свобода передвижения. Верно, согласился с ним Афоня. Я знаю, где взять грузовики. Есть у нас в команде, кто умеет на них ездить. Парни переглянулись. Никому не приходилось управлять большими машинами. Ладно, придется кого-то из наших бойцов-огнеметчиков перевести в водители. Иннокентий, ты готов? Мужчина впервые с того момента, как образовался отряд, снял с лица защитную повязку. «Как скажешь, шеф», — ответил бородатый 40-летний мужчина. «Я лучше порулю, а то у меня в кузове скоро морская болезнь разовьется». «Тогда едем на карьер, заодно оценим его пригодность в качестве ловушки, потом разделимся и поедем в город», — решил Афоня. План звучал нормально, хотя не терпелось скорее применить генераторы на деле. Дорога до карьера, идущая в объезд города, показалась долгой. Ехали по ухабистым проселкам, и чтобы не уронить бочку с ядовитыми и горючими жидкостями, приходилось соблюдать крайнюю осторожность. Последние километры, разбитые тяжелыми машинами, показались настоящим испытанием. Карьер представлял собой несколько выкопанных ям глубиной в 3 этажа и площадью с небольшой городской квартал каждая. Действующим являлся один, самый мелкий, в котором стояли 2 экскаватора. Чуть поодаль расположились 2 прицепных вагончика бытовки. На одном красовалась надпись «Офис», небрежно нанесенная кисточкой. Второй, видимо, являлся бытовкой для водителей и экскаваторщиков. Ни одного зеленца замечено не было. Учитывая их коллективный разум, находиться на безлюдной территории им не было никакого резона – поэтому они избежали в город. У бытовки выстроились в ряд 3 самосвала с разноцветными кабинами. За ними стояли 2 легковушки потрепанного вида. Афоня остановился напротив вагончика бытовки и заглушил двигатель. «Вот это моя работа, на которой я уже 8 лет пашу без перерыва», произнес он, выбравшись из кабины. «Кому ПГС, гравий, песок, обращайтесь». «Наверное, не в этой жизни», — произнес Виталий. В рабочий карьер вела пологая дорога, по которой было удобно выезжать тяжело груженным грузовикам. «Если мы заманим их сюда, сможем перекопать дорогу, чтобы они не успели сбежать», — поинтересовался Семен. «Попытка не пытка», — Афоня задумался. «Экскаваторщиков надо спросить, но они где-то в городе, и не факт, что все еще похожи на нас». «Тогда у этой ловушки слишком большая дыра», — решил Семен. «Ладно, забегать вперед не будем. Еще не ясно, работает наш метод или нет. Наверняка раньше завтрашнего утра мы этого и не поймем». «Да, ты прав. На быстрый результат рассчитывать не стоит. Буратины будут долго сопротивляться». Афоня хлопнул себя по ногам. «Ну что, наши жены пушки заряжены, пора заправляться и вперед на войну!» «Да, ветер стихает, условия для санитарной обработки самые подходящие», — заметил Виталий. Дозу гербицида в растворе увеличили в 2 раза от рекомендуемой. Никто же не знал наверняка природу флороморфов. Их клетки могли вообще походить на животные, но с некоторыми нюансами не поддаться яду, рассчитанному конкретно на растения, причем широколистные, как гласила этикетка на бочке. На зеленцах пока еще листьев никто не видел, ни широких, ни узких. Наталья Сергеевна, Анатолий и Славка пересели в кузов грузовика, управляемого Иннокентием. Рацию оставили себе из-за малого радиуса работы. С ними обещали связываться через телефоны. Батарейки начали садиться у всех, но в кабине имелась только 1 зарядка, на которой сейчас висел телефон на фоне. У Алины ее телефон разрядился 2 часа назад, и она очень переживала за брата и его семью, не имея понятия о том, что с ними сейчас происходит. Неизвестность тяготила и мешала полностью погрузиться в работу. «Что-то случилось?» Семен заметил ее угрюмое настроение. «Не знаю, что с братом. Телефон разрядился, а я даже номер его не помню. Он был у меня записан просто как братик». «Виталий, дай телефон», — попросил Семену товарища. «Только быстро. 10% зарядки осталось. Он протянул его с некоторым сожалением. Семен взял его и передал Алине. «Напиши в Ключевск очевидец, кто ты такая и что интересуешься судьбой брата и его семьи. Кто знает, напишите», — предложил он идею. «Да, спасибо», — обрадовалась Алина. Нахмурила лоб, пытаясь сообразить, как кратко и понятно выразить мысль, затем быстро набрала текст. Замерла, не сводя глаз с экрана. Проценты оставшегося заряда стремительно приближались к нулю. «Есть!» — воскликнула она, напугав всех, кто начал задремывать в кузове. «Ответил. Живы все, пока в безопасности. Сбили всех тварей с крыши, и те больше не пытаются забраться. Спасибо, Семка!» В порыве чувств она снова его поцеловала. «Ты гений!» Алина вернула телефон Виталию. «Спасибо!» — поблагодарила его. «И все?» — удивился он. «Зайцева, это был мой телефон, а поцеловала ты Семена!» «Бочкин, интеллектуальный потенциал важнее материального. Он не разрядится, и дома не забудешь. Я по приоритету отблагодарила». «Вот и звоните в другой раз через свой интеллект!» В шутку обиделся Виталий. Семен бросил короткий взгляд на Алину. Она тоже не стала задерживать на нем свой, придав недавнему поцелую меньшее значение, чем могло подуматься. В ее характере еще сидела школьная красавица-гордячка, поцелуй которой надо заслужить. И хотя она уже начала испытывать к Семену чувства гораздо более глубокие, чем дружеские, самой себе в этом она еще не спешила признаться. А у Семена просто не имелось опыта по завоеванию девушек, да и условия не благоволили. При этом оба чувствовали, что другого момента любить может и не представиться. Позади стали попадаться машины, оставленные на обочине. Некоторые горожане пытались сбежать из города, но что-то им помешало. Кто-то прихватил погибшего родственника с собой, тот очнулся по дороге в новом обличье, обломав бегство. Кто-то сбил легковушкой пару зеленцов, и машина просто перестала ехать, разлив на дороге антифриз. Кто-то не справился с нервами и попытался бросить машину и убежать. Паника в таком случае всегда подсказывала самое неправильное действие. Об отбойник стали биться зеленцы. Начался город, работающие светофоры и еще больше оставленных на дороге машин. Афоня лавировал между ними, стараясь не задевать, не соблюдая правила дорожного движения. Камеры отправляли снимки в ГАИ, но начислять штрафы уже было некому. В воздухе сильно запахло дымом. Семен поднялся и увидел, что из окон некоторых зданий вырывается огонь или черный дым. Этого следовало ожидать. Бесхозное имущество быстро приходило в непотребное состояние. Флороморфы не умели выключать газ, и, как следствие, оставленные на нем предметы разогревались сами, разогревали висящие над ними шкафы и так далее. «Все, баста, дальше мы не пробьемся», — сообщил Афоня по рации. Семен посмотрел вперед. Широкий проспект оказался запруженным зеленой толпой обернувшихся людей. Лучше себя бегали эксперименты и представить было невозможно. «Остановись, надо проверить направление ветра», — попросил Семен. Грузовик остановился, и почти сразу в кузов ударили несколько костяшек. Славка, примерив на себя ранцевый опрыскиватель, согласился побыть штатным огнеметчиком взамен выбывшего. С криками и матами начал поливать огненной струей всех, кто подобрался близко к машине. Семен забрался на козырек кузова, облизал палец и поднял вверх. Холодило с тыла. «Ветер благоприятствует. Подъезжай ближе и разворачивайся. Будем напускать туман». «Так точно, командир», — ответил Афоня. Грузовик раскидал собирающуюся толпу зеленцов, проехал немного вперед и развернулся. В сторону толпы, почуявшей добычу, направились два жерла орудий, которые должны были показать ей, кто настоящий хозяин этого мира.